так всегда бывает с Романом», сказала по какому-то случаю Ахматова. «Пока он идет, кажется, без него нельзя жить. А потом ничего не остается. Одна пыль». Пыль и не надо ворошить. Но люди любят в ней копаться, чтобы найти случайные блестки. Гораздо приятнее выискивать случайные блестки, чем разматывать основной клубок событий, в котором никакой фольги и случайных блесток нет. Мишура и мираж служат, чтобы маскировать живую жизнь и боль. И не дай Бог не взглянуть правде в глаза. Пересматривая свою жизнь, я постараюсь отказаться от всех случайных блесток, потому что чище правды свежего холста вряд ли где отыщется основа. Я хочу говорить правду, только правду, но всю правду не скажу. Последняя правда останется со мной. Никому, кроме меня, она не нужна. Думаю, что даже на исповеди до этой последней правды не доходит никто. Первый способ уклониться от ответа – не вспоминать. Второй и наиболее распространенный способ заглушать голос памяти состоит в том, чтобы придавать воспоминаниям красивую обтекаемую форму. Иначе говоря, обманывать себя, подменяя действительное желаемым. А это, конечно, легче делать с прошлым, чем с текущей жизнью. Такова одна из самых характерных человеческих слабостей. Лучший способ самоутешения – подрисовать прошлое, чтобы оно выглядело умилительным и нежным. Эту операцию производят с каждой отдельной жизнью и с общенародным прошлым. История, как известно, фальсифицируется на глазах, и старшее поколение, пользуясь равнодушием младших, ловко втирают им очки. Одно и то же событие, поднесенное с разных точек зрения, выглядит совсем по-иному. Примером может служить приведенное мной воспоминание о погроме, учиненном в церкви, и рассказ о тех же событиях, напечатанный в одном из толстых журналов. Мемуаристка – активный участник событий. Я – случайная свидетельница. Мы, быть может, стояли в одной церкви, но увидели разное. Как лицо заинтересованное, она не хочет подумать о том, куда девались деньги, вырученные за награбленное сокровище. А понятие святотатства у нее начисто отсутствует. Она не хочет видеть прошлого, как Шагинян после своих докладов не захотела видеть меня в издательстве. Эти активистки, но есть толпы добродушных пенкоснимателей, которым обидным показалось то, что я сказала про 20-е и начало 30-х годов. По их мнению, я проявила бы объективность, рассказав про Папанина, Мейерхольда, футбольные матчи, цветные майки, парады, великий подъем литературы. Кому Шолохов, кому Олеша и Маршак, и еще не весь что, рабфаки, фузы, легкую кавалерию и глубоко демократические игры счастливого народа. Взглянуть правде в глаза трудно. А тем более участникам событий и добродушным свидетелям, которым тоже перепадают крохи с господского стола. Я выяснила одно. Надо беречься любителей искусств и культуры.